Глава 14. Эволюция в плотной среде. Дарвинизм и экология. Проговорим еще раз. Согласно теории Дарвина, как в классическом, так и в современном ее понимании, любые эволюционные преобразования, кроме чисто случайных изменений генных частот, представляют собой процесс непрерывного приспособления. Факторы, к которым приспосабливаются эволюционирующие организмы, могут быть самыми разными, но все они могут быть обобщены понятием «окружающая среда» или «среда обитания». Приспособленность или недостаточная приспособленность того или иного организма не есть его неотъемлемое свойство. Она проявляется только в ходе его взаимодействия с этой самой средой обитания. Это взаимодействие, в котором проходит вся жизнь любого организма, является предметом для огромной области современной биологии, экологии. Из сказанного следует, что взаимоотношения организма со средой не менее важны для эволюционной теории, чем механизмы наследственности. Но если связь эволюции и наследственности была очевидна еще додарвиновским эволюционистам, даже несмотря на скудость тогдашних знаний о наследственности, то понятия и идеи экологии долгое время почти не влияли на развитие эволюционной теории и наоборот. Это тем более удивительно, что становление экологии как самостоятельной области исследований почти точно совпало со временем Дарвиновской революции. Само слово «экология» впервые употребил, причем именно в современном смысле, как название науки об отношениях организма к окружающей среде, один из самых известных и авторитетных последователей Дарвина, Эрнст Геккель, причем в самом важном и оригинальном своем труде монографии «Всеобщая морфология организмов». Да и сам автор теории естественного отбора был не чужд вопросов экологии. Последней его книгой стала монография «Образование растительного слоя земли деятельностью дождевых червей и наблюдение над их образом жизни» — одно из первых конкретных экологических исследований в мировой науке. Тем не менее, как мы знаем, с момента выхода «Происхождения видов» и до самого конца XIX века эволюционная мысль интересовалась в основном вопросами морфологии, эмбриологии и филогении, мало обращая внимания на экологию. Впрочем, развитие как теоретических представлений, так и методов экологии в эти десятилетия шло довольно медленно, и сама экологическая тематика находилась где-то на периферии тогдашней биологии. Золотым веком общей экологии стали 1910-1940 годы. Но в начале этого периода эволюционная теория, как мы помним, переживала сильнейший в своей истории кризис, а эволюционный подход был мало популярен у молодого поколения биологов и еще менее у математиков, внесших изрядный вклад в формирование фундаментальных экологических концепций этого времени. Начавшийся же во второй половине 1920-х подъем в эволюционной теории был связан прежде всего с приложением к ней идей и методов генетики и в итоге привел к формированию СТ с характерным для нее абстрагированием от экологической стороны дела, за исключением разве что динамики популяций, волны жизни, резкие колебания численности природных популяций, заняли довольно важное место в синтетистской модели эволюции. Конечно, отчуждение экологических и эволюционных исследований было не абсолютным, и в тех случаях, когда они все-таки взаимодействовали, это нередко приносило весьма интересные и важные плоды. Так, в 1925 году американский математик Альфред Лотка выпустил книгу «Элементы физической биологии», одну из работ, заложивших фундамент современной теоретической экологии. Полноценный рассказ об этом, безусловно, выдающемся труде выходит далеко за пределы нашей темы. Для нас сейчас важно, что в нем впервые был поставлен вопрос об эволюции экосистем и высказаны некоторые вполне содержательные идеи о направлении этой эволюции. Особого влияния на умы ученых того времени они, впрочем, не оказали, хотя экологи встретили книгу Лотки с восторгом, их интересовали в ней другие вещи, в частности, его знаменитые математические модели динамики взаимодействующих популяций хищника и жертвы, биогеохимических циклов и тому подобного, а эволюционисты этот труд просто не заметили. Тем не менее, именно работы Лотки и его последователя, итальянского математика Вита Вольтерры, подтолкнули уже знакомого нам Георгия Гаузе, слушай главу «Забытый кит», к началу его исследований увенчавшихся формулированием принципа Гаусса. Заметим, эксперименты Гаусса лежали в области чистой экологии, но его выводы имели вполне отчетливый эволюционный аспект. Тем не менее, взаимодействие эволюционных и экологических исследований было настолько слабым, что значение многих работ в одной области для другой стало ясно только спустя несколько десятилетий. Так, еще в последние годы XIX века молодой американский ботаник Генри Коулс сформулировал понятие «сукцессии» — закономерной смены одних типов растительности другими с течением времени. В 1916 году его последователь Фредерик Клеменс развил эту идею в довольно стройную и плодотворную концепцию, о сути которой мы поговорим несколько позже. Однако ни Коулс, ни Клеменс не рассматривали свои построения в эволюционном плане, хотя, как мы увидим далее, такое рассмотрение могло бы быть чрезвычайно интересным. Такое положение дел весьма способствовало тому, что добрую сотню с лишним лет оставалась как бы незамеченной одна трудность теории эволюции, связанная именно с ее экологической стороной. Удивительно, но мимо этой трудности прошли даже бесчисленные критики дарвинизма, жадно хватавшиеся за любое, действительное или кажущееся, несогласие теории естественного отбора с известными фактами. Вместе и врозь. Как все мы хорошо помним, само понятие «естественный отбор» введено Дарвином по аналогии с отбором искусственным, многотысячелетней практикой селекции домашних животных и культурных растений. Вплоть до последних десятилетий, когда были созданы трансгенные технологии, человек не мог прямо влиять на их наследственные признаки. Он лишь выбирал из множества различных вариаций те, которые усиливали в разводимых им существах нужные ему качества. Этого оказалось достаточно для быстрого возникновения множества сортов и пород с весьма необычными, порой гротескными чертами. Но при внимательном рассмотрении аналогия между эволюцией и селекцией оказывается не вполне точной. Человек, как правило, добивался максимизации какого-нибудь одного, реже двух-трех качеств: сахаристости корнеплода, жирности молока, скорости роста и созревания и так далее. Изменения, происходившие с остальными признаками выводимого сорта или породы, он либо игнорировал, либо компенсировал собственными силами. Хорошо известно, например, что современные высокоурожайные сорта культурных растений не только требуют усиленного минерального питания, но и менее устойчивы к вредителям, болезням, заморозкам, засухам и так далее, чем старые, менее урожайные сорта народной селекции. А те, в свою очередь, уступают вовсе диким родственникам. Охотясь на диких копытных, волки после долгой погони довольствуются одним животным, обычно ослабленным болезнью или травмой, либо детенышем, а домашних овец могут даже в поле резать одну за другой. В отличие от своих диких родичей, те не могут убежать от хищника. Приходится предположить, что максимизация одного или немногих качеств почти неизбежно ведет к ухудшению других показателей. Собственно, это давно известно конструкторам, знающим, что одна и та же машина не может обладать быстротой болида, проходимостью внедорожника и малым расходом топлива. В природе же всякому виду нужно не доводить до предельных значений отдельные качества, а останавливаться на таких их сочетаниях, которые соответствуют максимальному выживанию и репродуктивному успеху. Любой природный вид – это, по выражению известного палеоэнтомолога Александра Росницына, адаптивный компромисс, локальная гармония признаков, которая неизбежно нарушается при попытке сдвинуть ее в любую сторону. Скажем, увеличив собственные размеры, животное может стать недоступным для некоторых хищников, но при этом лишиться части убежищ, тонкие ветки, норы и так далее, что сделает его более уязвимым для остальных. Чем больше на теле животного жировой ткани, тем менее оно проворно, тем труднее ему спасаться от хищников, ловить собственную добычу, добираться до плодов на тонких ветвях или первым хватать лакомый кусок, опережая сородичей. Но если жира нет совсем, любой перебой в приеме пищи, скажем, из-за травмы, мешающей охотиться или установившейся на несколько дней непогоды, может оказаться для животного роковым. Малый запас питательных веществ в семени облегчает его перенос ветром, но снижает шансы на успешное прорастание. Если же сделать этот запас большим, тяжелые плоды будут падать к подножию материнского дерева, и оно неизбежно будет подавлять их прорастание, да и они будут отнимать друг у друга солнечный свет, воду и минеральное питание. К тому же крупные семена с большим запасом легко расщепляемых веществ наверняка привлекут животных, питающихся семенами. Это, правда, дает возможность возложить функцию распространения семян на них, особенно если они склонны уносить излишки еды далеко от ее источника и прятать в почву. Важнейшим агентом расселения дуба является сойка, сибирского и корейского кедров – кедровка и так далее. Однако не со всяким поедателем семян можно установить такие взаимовыгодные отношения. Бурундук, например, запасает те же кедровые орешки в подземных камерах, где у них нет почти никаких шансов прорасти. Тем более не годятся в платные дистрибьюторы насекомые, чьи личинки живут внутри семян и питаются ими. Например, желудевая плодожорка, поражающая дуб, каштан, лещину, грецкий орех и другие деревья с крупными питательными семенами. Не говоря уж о том, что ресурсы всякого растения ограничены, и увеличение размера семян почти неизбежно означает сокращение их числа. Разумеется, такой адаптивный компромисс не задан раз и навсегда. Если условия меняются, естественный отбор сдвигает его в ту или иную сторону. В разных предыдущих главах мы упоминали такие сдвиги. Вселение хищника изменило внешний вид и поведение ящериц, анолисов и рыбок гуппи. Усиленный лов промысловых рыб привел к значительному уменьшению их размеров. Широкое применение ядохимикатов вызывает распространение в популяциях вредителей, насекомых, грызунов, тех генетических вариантов, которые в отсутствии яда оказываются невыгодными и проигрышными. В случае с большим погремком, слушай главу вторую, появление нового фактора, синокоса, привело даже к разделению вида на два. Разные части единой прежде популяции сдвинулись в разные стороны от прежних сроков цветения и в результате утратили возможность скрещиваться. Но в природе такие перемены нечасты. Естественные экосистемы веками и тысячелетиями существуют в одних и тех же условиях. Конечно, и в отсутствии человека в природе время от времени случаются какие-то быстрые локальные перемены. Особо долгие и жестокие засухи, особо сильные морозы, лесные пожары, оползни, наводнения, извержения вулканов и так далее. То, что в наше время подавляющее большинство лесных пожаров происходит в результате действий людей, не означает, что не будь людей, пожаров не было бы совсем. Но это чрезвычайные события. Они случаются редко, действуют кратковременно и на ограниченной территории. Эволюционные механизмы просто не успевают на них среагировать. Как фотопластины фотографов-урбанистов XIX века не видели движущихся по улицам людей и экипажа, запечатлевая только неподвижные объекты. А стабильные условия обитания требуют от каждого вида придерживаться уже достигнутого оптимума, соответствующего его экологической нише, и не искать добра от добра. Конечно, геометрическая прогрессия размножения заставляет каждое новое поколение любого вида пытаться эту нишу расширить, освоить новые территории, новые пищевые ресурсы, новые места гнездования и так далее. И иногда это удается, но, как правило, в экосистемах нестабильных, возникших недавно или вообще поддерживаемых искусственно, например, в городах. В стабильных же сообществах все роли обычно уже распределены, ниши обитателей плотно пригнаны друг к другу, и свободного пространства между ними нет. А вторгнувшись в соседнюю нишу, пришелец неизбежно вступит в конкуренцию с тем видом или видами, который ее занимает и, скорее всего, эту конкуренцию проиграет. Потому что хозяин ниши приспосабливался к ней уже давно, и выработанные им приспособления наверняка эффективнее, чем те, которыми располагает новичок. Насколько плотно сомкнуты естественные экосистемы, можно представить хотя бы на примере всем известной серой крысы – пасюка. Как известно, этот грызун в исторически ничтожные сроки завоевал весь земной шар, научился жить в морозильных камерах и кабельных шахтах, в трюмах кораблей и в канализационных коллекторах. Но в природе крысу со всем ее умом, проворством, экологической и поведенческой пластичностью и прочими несравненными достоинствами берут в одну единственную экосистему на одну единственную роль, ту, которую она играла до знакомства с человеком. Всеядный околоводный грызун травянистых речных долин субтропического пояса. Так жили пасюки на своей родине в Восточном Китае, так живут немногие устойчивые вторично дикие крысиные популяции, например, в Закавказье. Ни в какие другие, естественные, не нарушенные человеком экосистемы, серой крысе вселиться не удается. Другой пример. Кто не знает городской ясень, американский ясенелистный клен Acer nigundo, заполонивший Москву и многие другие города? Это настоящий экстремал среди деревьев. Нечувствителен к пыли, соли, вытаптыванию почвы, почти любым химическим загрязнениям. Успешно растет, например, на разделительной полосе Ленинградского проспекта, одной из самых оживленных московских магистралей. Не поражается вредителями, не болеет. Срубленный очень быстро отрастает. Казалось бы, что может остановить распространение такого растения? Но попробуйте найти его в лесу или вообще где бы то ни было, кроме населенных пунктов и дорог. В лучшем случае вы найдете 1-2 чахлых деревца в том месте, где некогда какой-то неряха вывалил кучу городского мусора, содержавшего семена ясенелистного клена. В естественные сообщества, даже заметно нарушенные, ему ходу нет. Понятно, что эволюция в таком сообществе сильно затруднена и идет в основном в направлении дальнейшего совершенствования приспособленности к своей нише, если только оно возможно. Виды в сообществе все точнее притираются друг к другу. Цветковые растения подлаживаются под определенные виды опылителей, вырабатывая иногда специальные приспособления, чтобы не допустить в цветок посторонних насекомых. Хищники оттачивают приемы охоты на ограниченный круг жертв. Паразиты формируют сложные жизненные циклы, повышающие вероятность встречи с хозяином. Видообразование случается редко, ведь видам-потомкам придется как-то разделить и без того тесноватую исходную нишу. Эволюция идет все медленней и во многих группах почти останавливается. Конструкция организма доведена до предела своих возможностей, любые отклонения оказываются невыгодными. Порой их членам все же выпадает шанс, появляется новый ресурс, освоение которого позволяет создать новую нишу. В результате рождается новый вид, который, в свою очередь, может стать ресурсом и поводом к видообразованию для кого-то другого, не меняя, однако, общей структуры сообщества. Вспомним американских плодовых мух рода Aragaletes из главы 9. Но даже такие локальные возмущения в природных экосистемах случаются редко. Настолько, что, как, вероятно, уже заметили внимательные слушатели, почти все упоминаемые в этой книге примеры непосредственно наблюдаемых или недавно свершившихся эволюционных изменений, так или иначе связаны с намеренным или ненамеренным вмешательством человека. Найти и вдобавок своевременно заметить и документировать такие сдвиги в ненарушенной природе очень трудно. Тем не менее, исследования в области молекулярной филогенетики показывают, что такие события происходили задолго до появления человека. Так, например, все виды американских обезьян, потомки небольшой семейной группы, возможно, одной беременной самки, ухитрившейся каким-то образом перебраться через Атлантический океан примерно между 26 и 40 миллионами лет назад. Однако устойчивость природных сообществ хоть и очень велика, но не бесконечна. Рано или поздно она оказывается исчерпанной, и начинается распад устоявшихся связей. Направление эволюции резко меняется, теперь требуется уже не максимально совершенствоваться в своем экологическом ремесле, а найти какие-то новые возможности существования. Труднее всего это сделать тем видам, которые были наиболее успешны и эффективны в своей экологической роли в прежнем сообществе. Как правило, они вымирают. Зато для неспециализированных дилетантов, прежде ютившихся где-то на задворках сообщества и хватавшихся за все, что подвернется, открываются неограниченные возможности. Захватывая освободившиеся ниши или создавая новые, вчерашние маргиналы формируют новое сообщество. При этом они стремительно эволюционируют, меняют свой облик и поведение, порождают множество новых форм. Большинство этих форм недолговечны. Они либо вскоре вымирают, либо продолжают быстро меняться, так как те экологические связи, в которые они вступают, оказываются неустойчивыми. Пищевые ресурсы, к добыче которых они только-только начали приспосабливаться, вдруг кончаются. Приходят новые, более эффективные хищники и конкуренты и так далее. Это, кстати, порождает в палеонтологии характерные искажения. преувеличение масштабов вымирания, связанных с такими периодами. Подсчитывая число ископаемых групп, видов, родов, семейств и так далее, исчезнувших в ходе того или иного кризиса, палеонтологи не всегда учитывают, что изрядная часть этих групп и появилась только во время и в результате этого же кризиса. Но в конце концов все вновь образовавшиеся формы так или иначе притираются друг к другу, образуя новое сообщество. Все вакансии в нем постепенно заполняются, и опять начинается взаимная притирка, подгонка и совершенствование в новой системе экологических ниш. Такой взгляд на эволюцию высказал в 1969 году советский палеоботаник Валентин Красилов. Эволюцию внутри устойчивой экосистемы, направленную на приспособление видов друг к другу, он назвал когерентной. Эволюцию в условиях кризиса и распада, когда каждый сам за себя, и кто смел, тот и съел, некогерентной. Переходы от когерентной эволюции к некогерентной могут происходить в разных масштабах – континента, региона, острова, даже отдельной ограниченной территории, где по каким-либо причинам рухнула прежняя экосистема, при условии, что эту территорию не могут занять граничащие с ней сообщества. Но иногда такие переходы приобретают глобальный характер, охватывая всю биосферу или, по крайней мере, все сухопутные и пресноводные экосистемы, или, наоборот, весь мировой океан. В истории Земли такие катаклизмы происходят нечасто и длятся недолго, в геологическом, конечно, масштабе времени. Но они радикально меняют облик биосферы, выводя на сцену новых действующих лиц и убирая прежних героев. Нетрудно заметить, что представление об особых периодах, когда вся биосфера переходит в состояние некогерентной эволюции, сильно перекликается с уже знакомой нам теорией катастроф Кювье. Сам Красилов, не скрывавший своих симпатий к катастрофизму, полагал, что причиной таких переходов служат какие-нибудь форс-мажорные внешние воздействия, слишком мощные, чтобы экологические сообщества могли их выдержать, такие как резкое изменение климата или крупные подвижки земной коры. Интересно, что при этом он, как и практически все палеонтологи его поколения, резко отрицательно отнесся к астероидной теории мелпалеогенового вымирания, слушай главу 10, и не изменил этого отношения до конца жизни. Однако при анализе быстрой смены растительности в середине мелового периода, изучение которой привело его к представлениям о двух типах эволюционных процессов, Красилов не указал такого внешнего воздействия. А последующие исследования этого эпизода геологической истории, сложившиеся в итоге в стройную концепцию мелового ценотического кризиса, показали, что переход к некогерентной эволюции может быть вызван чисто эволюционными причинами. Я к вам травою прорасту. Вспомним. Обсуждая астероидную теорию вымирания динозавров, мы упоминали тот странный факт, что смертоносный астероид погубил почему-то только некоторые, строго ограниченные группы, в частности из сухопутных практически только динозавров и птерозавров. И замечали в связи с этим, что на растения и насекомых астероидный апокалипсис не оказал вообще никакого заметного влияния. В осадочных породах соответствующего времени, содержащих только останки наземной растительности и насекомых, найти границу мезозойских и кайнозойских отложений часто не удается вообще. Это правда, но не вся. Флора и энтомофауна конца мелового периода действительно практически не отличаются от раннекайнозойских, но при этом радикально отличаются от флоры и энтомофауны начала того же мелового периода. Типичные мезозойские растения и насекомые, господствовавшие в наземных экосистемах около 100 миллионов лет и почти не менявшиеся на протяжении этого времени, неожиданно и довольно быстро, но отнюдь не мгновенно, вымерли за несколько десятков миллионов лет до того, как это случилось с динозаврами. Картина этой тихой, но куда более масштабной, чем вымирание динозавров революции, в общих чертах выглядит примерно так. В конце юрского периода в разных группах голосеменных растений, на тот момент самых продвинутых представителей растительного царства, составлявших основу тогдашних наземных экосистем, появилась мода на опыление насекомыми. Вместо того, чтобы защищать свою драгоценную пыльцу от насекомых-пыльцеедов, позднеюрские голосеменные начали активно привлекать шестиногих, создавая из своих репродуктивных органов что-то вроде примитивных цветков. Впрочем, это делали в основном растения, игравшие второстепенные роли в тогдашних растительных сообществах. цари мезозойской флоры, такие как феникопсисы, хейролипидиевые или гинговые, в сделки с вредителями-пыльцеедами не вступали. При их размерах, обилии и количестве производимой ими пыльцы они не нуждались в адресных опылителях. Их вполне эффективно опылял традиционный агент «Ветер», не требующий за свои услуги никакой платы. Так или иначе, в начале мелового периода, а возможно еще в самом конце юрского, на сцену выходят настоящие цветковые растения. Какими именно были их цветы, сказать трудно. В отложениях этого времени, собственно, цветы или их элементы пока не найдены, но найдены окаменелости плодов и их частей, позволяющие судить о принадлежности растений к цветковым. Но, судя по окаменелостям, сами растения были достаточно небольшими и имели мелкие листья. В раннемеловых отложениях они и их пыльца попадаются нечасто и занимают довольно скромное место среди других растительных окаменелостей. Однако в середине мелового периода происходит настоящий взрыв. В течение считанных миллионов лет цветковые растения захватывают большую часть сухопутных экосистем. Прежние доминанты, формировавшие обширные леса, вымирают полностью или почти полностью. От целого класса голосеменных, представители которого обильно росли некогда по всему северному полушарию, остался единственный вид – дерево гингга, дотянувшее до наших дней в двух небольших районах северо-восточного Китая. Другие, прежде игравшие подчиненную роль в сообществах, начинают быстро эволюционировать. Часть порождаемых ими видов оказывается недолговечной, но другие постепенно приобретают характерные черты современных хвойных. Исчезновение одних, прежде весьма обильных, групп и быстрое формирование других идут словно бы наперегонки. Примерно то же самое происходит с насекомыми и другими наземными беспозвоночными. Исчезают или сильно сокращают свое разнообразие и обилие многие характерные мезозойские группы. Зато появляются те, в ком уже можно угадать представителей преобладающих ныне групп. Перепончатокрылых, к которым относятся осы, пчелы, шмели, муравьи и ряд других насекомых, бабочек, двукрылых, мухи и комары, богомолов. Быстро меняется состав и облик термитов и жуков. Одновременно растет их разнообразие. Примерно 90 миллионов лет назад, в начале верхнемеловой эпохи, флора и энтомофауна в целом уже приобрели облик, характерный для следующей, кайнозойской эры. И когда спустя примерно 30 миллионов лет эта эра наступила, растения и насекомые, как уже говорилось ранее, этого словно бы и не заметили. Как всегда в палеонтологии и вообще в науках о прошлом, истории, космогонии, восстановить последовательность происходивших событий хотя порой и трудно, но все же неизмеримо легче, чем выяснить их причины. А главное, любые предположения на сей счет так и останутся предположениями, которые в любой момент могут быть опровергнуты новыми фактами, но никогда не будут однозначно доказаны. Но палеонтологи все же пытаются установить эти причины. Тем более, что, как мы увидим в главе 20, в 20 веке философ Карл Поппер убедил ученый мир, что то же самое справедливо вообще для любых научных теорий, и стало быть, теории палеонтологов в этом отношении ничем не хуже теории физиков. Наиболее убедительная гипотеза о причинах резкой, по геологическим меркам, смены состава растительности в середине мелового периода была предложена в конце 1970-х годов советским палеонтологом Владимиром Жирихиным и получила название «Концепция мелового ценотического кризиса». Жирихин обратил внимание на то, что цветковые растения с самого начала своей истории оказались способны к своего рода неотении. Мы уже встречались с этим понятием в предыдущей главе, но там речь шла о животных, способных размножаться на стадии личинки. У растений тоже бывает неотения. Размножение половым путем на стадии далекой от настоящей взрослости. Цветковые растения могли формировать свои цветы, завязывать плоды и обеспечивать их вызревание, морфологически оставаясь проростками, не превращаясь в деревья и кустарники, не выращивая в своих стеблях огромную массу древесины, нужную на самом деле только за тем, чтобы поднять фотосинтезирующую листву повыше над соседями и обеспечить доставку ей воды и минерального питания из почвы. Одним словом, они стали тем, что мы сегодня называем травой, жизненной формой, которую никогда не образуют голосеменные растения. Не образовывали они ее и в прошлом. При всем разнообразии мезозойских голосеменных, все они – это деревья или кустарники. Казалось бы, как могут низенькие травки с мягкими стеблями, не способные участвовать в гонке к солнцу и неизбежно оказывающиеся в буквальном и переносном смысле в тени величественных деревьев, угрожать процветанию последних? Напрямую? Никак. Но новоявленная мелюзга и не пыталась конкурировать или иным образом бороться с гигантами. Согласно предположению Жирихина, она начала с того, что монополизировала пионерные стадии сукцессии. И вот тут уже нам волей-неволей надо прервать изложение жирихинской реконструкции драматических событий, разыгравшихся в первой половине мелового периода, чтобы разобраться, что такое сукцессия и как она происходит. Отступление экологическое. Одна трава сменить другую? Наверное, каждый хоть раз видел такую картину. Через цветущий луг понадобилось проложить какую-нибудь трубу или кабель. Приходят рабочие, роют траншею, кладут трубу, закапывают и уходят. Уже через несколько дней, особенно если погода стоит дождливая, оставленная ими прореха в травяном ковре начинает затягиваться. На полосе голой перекопанной земли пробиваются зеленые ростки. Но тот, кто внимательно приглядится к заселяющей перекопанный участок растительности, заметит, что это совсем не те растения, которые растут на нетронутой части луга. Основную массу окружающей растительности там составляют злаки, среди которых цветут луговые васильки, колокольчики, ромашки, высятся султаны конского щавеля, а из перекопанной земли лезут мать и мачеха, лебеда, бодяг и прочие сорняки. Собственно, мы называем эти травы сорняками именно за их способность быстро заселять всякое очищенное от других растений место, в том числе вспаханные поля и вскопанные грядки. Как правило, у них мелкие семена, легко рассеиваемые ветром и по многу лет сохраняющие всхожесть. Они быстро растут, причем в основном за счет надземной части. Корневая система у них сравнительно маленькая, рассчитанная на рыхлую и влажную почву. Впрочем, они не слишком капризны. Им нипочем резкие перепады температур, многие из них могут расти и на очень бедных почвах, и на кислых или засоленных, и даже на крышах и карнизах кирпичных строений, ухитряясь пускать корни в накопившиеся в щелях крохотные порции грунта. Конечно, из такой земли много питательных веществ не извлечешь, но сорняки умеют приноравливаться к обстоятельствам. Лебеда, которая в огороде вымахала бы почти в человеческий рост, на крыше или на обочине дороги может иметь в высоту всего несколько сантиметров. Но при этом на ней вызревают совершенно полноценные семена. Правда, в значительно меньшем количестве, чем на крупном растении. Растения-сорняки, в научной литературе их почтительно именуют пионерами, безраздельно царят на захваченном участке 2-3 года. Большинство из них однолетники, которые каждый год отмирают, а их останки, медленно перегнивая, постепенно меняют структуру и химизм земли, в которой растут. Теперь это уже не голый грунт, а почва. На ней уже могут расти травы следующей волны заселения. Например, пырей, злак-пионер с быстро растущими корневищами. Он не любит расти на голом грунте, но с удовольствием заселяет участки, уже благоустроенные сорняками первой волны. Проникнув туда, пырей быстро формирует в толще почвы густую сеть своих корневищ. Чем она плотнее, тем труднее семенам сорняков-пионеров прорастать, тем меньше воды и минеральных веществ достается их корням. В конце концов, первопоселенцы полностью сходят со сцены, оставляя ее пырею и другим растениям второй волны. Но и их вскоре постигает та же участь. Меняя структуру почвы, ее химический состав, микроклимат почвенного и прилегающего к нему тонкого воздушного слоя, они создают благоприятные условия для вселения растений следующей очереди, еще более требовательных к условиям жизни, зато способных расти в плотно сомкнутом сообществе. Пырей сменяется мятликом и другими злаками, образующими сплошную дерновину. Среди прочих появляются бобовые растения, способные обогащать почву соединениями азота. Окончательно устойчивое луговое сообщество часто формируется лишь с четвертой волной заселения. Впрочем, в нашей климатической зоне устойчивость его относительна. Если не считать речных пойм, чисто травяные сообщества здесь могут существовать неограниченно долго, лишь при условии, что их регулярно стригут. До перехода людей к хозяйственной деятельности это делали дикие копытные. Сейчас их заменяет выпас домашнего скота или сенокос. Как мы уже знаем, слушай главу «Забытый кит». Травянистые растения при регулярном объедании отрастают гораздо быстрее, чем сеянцы деревьев, которым нужно тратить часть ресурсов на формирование прочной механической ткани. А кроме того, постоянная стрижка лишает деревья их главного преимущества – возможности подняться над травой и перехватить у нее свет. Но там, где такая стрижка прекращается, на травяные угодья начинает наступать лес. И в этом наступлении соблюдается такая же строгая очередность, как в зарастании травой обнаженного участка. Первыми на заброшенный луг или поле вторгаются деревья-пионеры – береза, осина, ольха. У них много общего с травами-сорняками. Мелкие легкие семена, которые они в огромном количестве пускают на ветер, готовность прорастать где угодно. Березы и осины иногда тоже вырастают на старых зданиях. Устойчивость к температурным перепадам. Плотный покров травы мешает семенам деревьев добраться до почвы, лишает света те ростки, которые все-таки сумели взойти. Но рано или поздно молодые деревца поднимаются над уровнем травы, и с этого момента участь борьбы решена. Разрастаясь, деревья-пионеры затеняют луговые травы, забрасывают их слоем своих листьев, их корни уходят глубже корней травянистых растений, перехватывая влагу, которая должна была поступить из глубины почвы, в доступные травам приповерхностные слои. И через 10-15 лет на месте луга уже стоит непролазный частокол тонких стволиков, постепенно превращающийся в живописную березовую рощу. Однако напрасно мы будем искать в этой роще молодые березки. Дерево, способное прорасти хоть на кирпичной стенке, не прорастает под пологом родителей и старших сестер. Зато под кронами берез и осин всходят ели, деревья второй волны. Когда состарившиеся пионеры окончательно сойдут со сцены, на их месте образуется плотный ельник. Внутри него света так мало, что там не могут расти уже ни деревья, ни тенелюбивые лесные травы. Даже на самих елках нижние ветви постепенно отмирают или сохраняют хвою лишь на концах своих лап. Землю же покрывает только слой старых иголок, да местами куртины тенелюбивых мхов. Но и господство елей не длится вечно. После того, как часть состарившихся елок упадет на землю и лес немного осветлится, в нем начинают прорастать широколиственные деревья – дуб, липа, клен, вяз. Еще через некоторое время эти деревья выходят в первый ярус. Лес превращается в дубраву. Широколиственные деревья умеют прорастать под своим пологом, и образованный ими лес может существовать неограниченно долго, уже не меняя своего видового состава. Если, конечно, не вмешается какая-нибудь внешняя сила – топор лесоруба, ураган или огонь. В других географических зонах устойчивыми оказываются другие типы растительных сообществ. Например, на Аляске все кончается цуговой тайгой. Цуга – хвойное дерево, немного похожее на ель. Впрочем, и в наших краях дубрава не единственно возможный финал. Если, скажем, участок земли, на котором развивались события, отличается повышенной влажностью, ельник может превратиться в торфяное болото, также способное существовать неограниченно долго. Но ни дубрава, ни болото не могут возникнуть прямо из луга, тем более из перепаханной земли. Этот процесс закономерной смены растительных сообществ Генри Коулс, а вслед за ним Фредерик Клеменс, и назвали сукцессией, от латинского «succession» – последовательность. Сама последовательность сменяющих друг друга сообществ получила название сукцессионного ряда, а устойчивое сообщество, которым кончается сукцессия, именуется климаксным. Надо сказать, в классической экологии степень детерминированности сукцессии несколько переоценивалась. Считалось, что каждому конкретному набору физико-географических условий – климат, водный режим, тип почвы, величина и направление уклона и так далее – соответствует один строго определенный тип климаксного сообщества, к которому данный участок неизбежно придет, если его не трогать. Современные исследования показывают, что это все-таки не совсем так. По крайней мере, в некоторых случаях развивающееся сообщество может выбирать между разными вариантами. Например, уникальное исследование зарастания берегов бухты Глейшер-Бэй на Аляске, обнажившихся после таяния ледника. Наблюдения за изменением состава растительности на строго определенных площадках в разных частях бухты велись регулярно с 1916 до 1980-х годов, а затем были возобновлены в 2016-м. То, какое из них реализуется в данном месте, зависит от довольно случайных факторов. Например, от того, до какой степени успеет разрастись один вид деревьев, к тому времени, как на участок попытается вселиться другой. Но набор таких вариантов обычно невелик. И в любом случае они не нарушают главный принцип сукцессии. Формирование каждой следующей стадии возможно только на основе предыдущей, когда та достигнет определенной степени зрелости. Понятие сукцессии ввели в науку экологи-ботаники, и наиболее четко его можно наблюдать именно на составе растительности. Но, конечно, никакая экосистема не состоит из одних растений. Часть других членов экосистемы – грибы, бактерии, многие насекомые и так далее – тесно связана с определенными типами растительных сообществ и обитает почти исключительно в них. Другие, прежде всего млекопитающие, особенно крупные, и птицы, но также ряд насекомых и иные высокоподвижные животные, не так тесно привязаны к конкретным типам сообществ и могут жить в разных или даже сразу в нескольких, посещая их по мере надобности. Может показаться, что в нетронутой природе за миллионы лет все сукцессии должны были закончиться, а климаксные сообщества захватить всю Землю. Но это не так. Пожары, ураганы, нашествия вредителей, речные наносы, оползни, извержения вулканов и тому подобные события снова и снова заставляют растения разыгрывать пьесы сукцессий. Сравнительно недавно, 10-12 тысяч лет назад, на европейской равнине сукцессия происходила на гигантских площадях. Растения осваивали земли, оставленные отступающим ледником. Но и без таких масштабных процессов, как наступление и отступление ледников, на достаточно большой, незатронутой человеком территории, всегда найдутся пятачки, где по той или иной причине климаксное сообщество оказалось разрушенным и началась сукцессия. Ну а теперь, помня все это, вернемся к гипотезе Жирихина.